Я устроил им царскую охоту, этим сволочам, для которых жизнь человека – ничто. Для тех, кто насилует и убивает в свое удовольствие. Я устроил им царскую охоту, а потом смотрел, как разлетаются их мозги. Ирония судьбы. Я умер, и теперь в новом мире, в Российской империи, где есть магия. И охотятся теперь на меня, потому что я, последний из рода Корневых, стал поперек глотки своим врагам. Что ж, зубы об меня они пообломают».